Эта картина страшно волнует даже тех, кто прилетает в Америку ненадолго. Вдруг рассеивается мгла над океаном, почти достигают до крыла скалистые глыбы небоскребов. Совершенно другая, неизвестная жизнь. Глава 15. Совсем другие берега. В Америке я тоже оказался, но не совсем так, как планировали мы в переписке с Довлатовым. Хотели обняться, выпить, вместе выступить, посетить знакомые ему фонды и издательства. Сорвалось. Я не успел, а он поторопился. Но все же я оказался там. Через 2 дня после известия о смерти Довлатова, а значит, и об отмене организуемой им встречи, в скалистой Коктебельской бухте, где я только что вынырнул с глубины, вдруг показалась моя дочурка, явившаяся из Ленинграда, и вскользь сообщила, что мне дозванивается некто Голышев, что-то насчет Америки. В библиотеке Коктебельского дома творчества я нашел телефон Виктора Голышева, замечательного переводчика-американиста и давнего друга Бродского. Оказалось, что Иосиф приглашает нас в Америку. В самолете до аэропорта мы с Голышевым не виделись, выяснились подробности. В Коннектикут-колледже, одном из вузов, где Бродский преподавал, родителями одного студента, убитого в Нью-Йорке, был учрежден в память о нем специальный фонд для проведения специальных семинаров и конференций. В тот год была задана русская тема, и Бродский пригласил в Штаты Голышева, а также московскую поэтессу Таню Бек и меня, видимо, из какой-то благодарности родному городу. И вот сутолка и гвалт аэропорта имени Кеннеди. В угол душного без окон зальчика, похожего на бункер, абсолютно кубическая, до невозможности черная негритянка-полицейский утрамбовывает, напирая всей своей массой, беспаспортных, то есть не имеющих американского паспорта, чтобы могли спокойно и неторопливо пройти те, кто этот паспорт имеет. Мы с завистью взираем на них. Еле живой старичок, расхристанный, явно не совсем адекватный хиппи. Они граждане Америки. Наконец выпускают и нас. Нечто похожее, наверное, испытывал Довлатов. Вот узкий выход в тесный темный тоннель. Плотный человек в шоферской фуражке держит табличку с нашими фамилиями. Хоть я прилетел в Америку совсем не навсегда, трудности американской жизни испугали. Теснота и шум необыкновенны. Открываешь дверку машины и сразу захлопываешь. На улице пекло. И пробка. С боков дрожат огромные дышащие жаром бензином самосвалы. Впереди изогнутая бесконечная гирлянда красных сигнальных огней. Со всех сторон, и впереди, и сзади, только машины и более ничего. Кажется, что этот город вообще не для людей. Сопровождающий нас студент колледжа, родом, как выясняется, с Украины, ведет по телефону, я впервые вижу телефон без проводов, бесконечный разговор по-русски с каким-то знакомым, с которым собирался пересечься в Нью-Йорке, для передачи каких-то бумаг. Тот тоже где-то движется в таком железном потоке. Они дважды назначают место пересечения. У нас это было просто. Договорились, вышли из машины и обнялись. А тут оба раза неумолимые автомобильные колонны проносят их мимо. Место то самое, но по времени разошлись, а припарковаться негде. Да, суровый город. Еще одна попытка в другой точке переплетения трасс, и снова не удается остановиться и выйти. И мы, так и не встретясь ни с кем в Нью-Йорке, выходим на хайвей и через некоторое время уже катим по дороге, прорубленной в высоких серых скалах Новой Англии. Утром в небольшой аудитории мы общаемся, естественно, по-русски, с юными словистами. Рядом что-то вроде кухоньки с кофейной машиной. Я слышу, как профессорша Сюзан Рут разговаривает по телефону. «Иосиф, уже выезжаете? Да, все уж здесь, скоро увидитесь». И я вдруг чувствую, что волнуюсь. Ну, что такого, успокаивая себя? Старый приятель, с которым мы пересекались то на Литейном, то на Пестеле, то в гостях. Правда, с ним раньше-то было разговаривать нелегко. Его рваная и небрежная речь. Нищая надменность в сочетании с тяжкой стеснительностью заставляли его то дерзить, то краснеть. А теперь, когда он взлетел к недосягаемому, стал нобилиатом, вообще непонятно, как с ним себя вести. Чуть не первый приступ робости за всю жизнь. Наконец, Сголышев, сидящий лицом к окну, вдруг произносит: «О! Его зеленый Мерседес приехал!» И вот в прихожей, она же кухня, послышались быстрый скрип половиц и абсолютно вроде не изменившаяся картава его речь. «Ну что он там застрял? Кофе с дороги?» «Я осознаю, что волнение не только от предстоящей встречи с гением, который из знакомых твоих пришел вдруг в разряд великих. Еще более страшна встреча со временем. Проходит десятилетие, когда ты, плывя по течению, не видишь действия времени, и вот теперь тебе предстоит столкнуться со временем лицом к лицу. И вот он входит. «Привет, Валео! Ну, ты изменился только в диаметре. Ты тоже». На самом деле на нем отпечаталось все до грамма. И зарабатывание Нобелевки, и недавний инфаркт. Потом мы выступаем в большой аудитории, в крутом амфитеатре. Встреченный овациями поднимается Иосиф, и Картавий читает: «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой сок и клекуху гвоздем в бараке». И, переждав аплодисменты, тот же стих по-английски. Потом я летел на машине к Нью-Йорку, и восторг переполнял меня. «Хороши мы, питерские парни, гуляем в Америке».